«Все есть», – прервал ее Ладгер. «А также имеется небольшая лаборатория с перегонным кубом и дистиллятором. Настойку от жара, болеутоляющее и противовоспалительное я сделаю, а вот Гэлдайта Сэнгас тебе придется варить самой. Но ингредиенты я подготовлю, просто скажи, сколько порций нужно», – заметив удивленное лицо эльфийки, охотник усмехнулся и пояснил. «Мы здесь столько лет с Хилариэль прожили, она многому меня успела научить». После этого дело пошло бодрее, и Эфириэль без запинок надиктовала целый список необходимого, добавив к уже перечисленным пунктам еще столько же. Пообещав, что через 2 часа все будет готово, Ладгер взял себе в помощницы Мирию, и вдвоем они отправились на другой конец убежища. Подземелье оказалось весьма обширным, хотя Ладгер знал путь, им понадобилось почти 15 минут, чтобы дойти до подобия теплицы, где произрастало великое множество трав, из которых зверодевушка узнала не больше 2 десятков. Если спросишь меня, как здесь все работает, ответ будет только один – магия. Охотник пожал плечами в ответ на ее удивленный взгляд, после чего указал на один из высоких колючих кустов. «Вначале осторожно обрывай эти листья, а затем», – он перевел палец на алоэ, – «срежь вон те. Нам понадобится много и тех, и тех». «Ладно», – зверодевушка принялась за работу, попутно поглядывая на Ладгера. Он аккуратно, почти грациозно ходил между рядами, привычными движениями выбирая нужные растения, после чего осторожно срезал нужную часть, стебли, листья, цветки, изредка вырывал корни и складывал все в разные отделы мешковатой сумки, которой, судя по виду, было немало лет. Лицо его при этом было умиротворенным, а мысли наверняка витали где-то далеко. Вдвоем они быстро справились и вскоре уже перешли в лабораторию, где Ладгер принялся за изготовление необходимых настоек. Закончив со своей частью, он привел остальных и уступил место за столом эльфийке, после чего присел передохнуть. «Так кто такая эта Хилариэль?» Выждав немного, поинтересовалась Альвира. «Одна из спасенных тобой эльфиек. Не просто одна, а первая, кого я решил спасти. Хотя на самом деле, она спасла меня еще раньше», охотник задумчиво уставился на свой лук, стоявшие у стены. «В общем, лучше я начну сначала, если вы не против». Возражений не последовало. Родился я незнамо где, незнамо когда, но в итоге очутился в приюте, о котором мало что и помню. Но главное в памяти осталось, как меня оттуда забрали. Один старый наемник сколотил себе состояние и решил остепениться, причем пожелал свой опыт кому-то передать, вот и забрал с собой меня и еще 2 мальчишек. Учил он нас обстоятельно, был суровым, но жилось нам на деле хорошо, славься его память. К 17 годам я научился споро махать мечом и, как любой глупый юнец, хотел им разить не соломенные чучела, а живых врагов, славу хотел зарабатывать. А где еще можно заработать славы, как не на очередной войне с эльфами? Ух, думал я тогда, вот порублю этих остроухих, пройду через войну, за материю. Охотник ухмыльнулся, заметив удивленное лицо эльфийки. В общем, жутким болваном был, и в первом же бою получил 3 стрелы, в ногу, в руку и в плечо. Сижу под деревцем, кровавые сопли жую, запал боя-то выветрился, и все яснее понимаю, что выжить шансов мало. Вдруг гляжу, а ко мне эльфийка идет, точнее, шла-то она поначалу не ко мне, но как заметила, стрелу на тетиву мигом наложила и стоит, целится. А я что, сижу, рыдаю, кровью истекаю, и взмолился, мол, не стреляй, я ни одного эльфа не обидел. Она на меня так пристально взглянула, глазами сверкнула и говорит: «Повтори». Я повторил, и тут гляжу, она лук опускает и смотрит уже так жалостливо, мол, ну и дурак же ты, мальчишка. Я глаза протер и в ответ смотрю, и только тогда ее красоту замечаю, копна рыжих волос, хрупкий стан, грустная улыбка. Нет, я и раньше эльфиек видел, но в городах они все ходят, словно ожившие мертвецы, а эта, живая, такая же, как и человек, не зверь, не злобное чудище, одними ушами и отличается. Взялась она меня лечить и перевязывать, и только в тот момент мне в голову впервые пришел вопрос, а за что мы их вообще убиваем? И вот все 3 дня, пока она меня выхаживала, я над этим вопросом думал. Ответа я тогда так и не нашел. Ладгер отвлекся, чтобы налить себе воды и промочить горло. Прокашлившись, он продолжал. Вот так и познакомился я с ней впервые, с Хилариэль. Выходила она меня в итоге, а на четвертое утро исчезла, даже не попрощавшись. А я домой вернулся, побитый, посрамленный, но живой. И больше я с того момента с войной не связывался. Ходил вначале с братьями-наемником, затем уже один, обрастал связями, поднакопил денег, в один момент даже сам приемыша взял, девочку. Думал взять пацана, но она своими зелеными глазами так глядела, что я плюнул и решил, что на одну девку с мечом станет в мире больше. Учил ее, из неприятностей вытягивал, один раз даже замок штурмовать пришлось с ганзой своей. А в итоге она еще и магичкой оказалась и в далекую академию отправилась. Но то к делу не относится, важно то, что на старости лет снова я остался один, а оттого и заказы принялся брать. И вот, после одного из них, иду я по рынку, и тут меня словно молнией ударило. Она, эльфийка, та самая Хилариэль, все с той же рыжей копной, но теперь с пустыми, рыбьими глазами, стоит передо мной, с синяками, в цепях, и смотрит куда-то вдаль. Конечно, меня она не узнала, а я ее узнал, и понял, что если я сейчас мимо пройду, до конца жизни себе не прощу. Вывалил все свои деньги, выкупил ее, привел домой и там уже рассказал ей все, заставил очнуться. В тот момент я и поклялся, что домой ее верну. Но это только на словах все просто, а на деле же. В общем, после неудачной попытки нам наоборот, вглубь страны, подальше от границы и патрулей, бежать пришлось. Шли ночами, охотились вместе, вместе же эти руины и потайной ход нашли. И, плюнув на все, мирно зажили. Она надеялась переждать для начала охоту, а может, и вообще всю войну, а мне просто было хорошо. С ней. Жили мы так 3 года, она меня одному учила, я ее, другому. А потом в один день Хилариэль внезапно к нам еще одну эльфийку привела. Местный граф решил поразвлечься и устроить охоту не на зверя, а на иную дичь, а она рядом оказалась и не стерпела. Лук был, стрелы были, она им и показала, что значит охота. Эльфийку ту долго пришлось лечить, тогда-то у нас эта теплица и появилась, чтобы каждый раз нужные травы не искать. Ладгер махнул рукой, а затем улыбнулся. Ну, а главное в деле что? Правильно, начать. И закрутилась, то одного, то другого вытащим. Ну не могла она смотреть на то, как с ее соплеменниками будто со скотом обращаются, да и я к тому времени уже не мог, мне в каждом эльфе стала моя Хилариэль видеться. В итоге через год набралось здесь 12 остроухих, а 12, это уже немало, и стали мы думать над тем, как же им домой вернуться. Кто-то предлагал вновь разделиться, кто-то наоборот, толпой идти, но именно идея Синьяделя пришлась всем по вкусу. Он знал, что тут не слишком далеко река с выходом к морю, и просто предложил построить корабль. На деле, конечно, не построить, эльфы же принципиально не рубят деревья, а вырастить. Но, чтобы вырастить достаточно крупный корабль, требовалось побольше эльфов, тогда-то мы и придумали идею с листовками. Что за листовки? Поинтересовалась зверодевушка. Охотник ненадолго вышел и вернулся со стопкой грубых листов бумаги. Попытавшись прочитать, что же на них написано, Мирея потерпела фиаско, весь текст был на эльфийском. Ненадолго оторвавшись от создания эликсира, Эфириэль взяла листовку и пробежалась по ней глазами. Знак дружбы, знак доверия, знак силы, знак надежды. А это что, стих? Напротив водных дев стоит наш славный дуб. Зовет вас он уйти от всех, кто с вами груб. Наш дуб, он как огнище, семерка нужна вам. Громадный щит Аграя найдите же вы там. Теперь пусть он вам светит, на путь меж 3 и 5. Найдите зуб дракона, и развернитесь вспять. Длань левая укажет вам самый краткий путь. 5000 вы пройдите, останется чуть-чуть. Ищите белый камень, что дружбу вам предложит. Орел летает низко, он вмиг вам путь проложит. Вы станьте на поляну, принюхайтесь и ждите. Найдет вас вскоре белый кот, вы, главное, живите. Вы, главное, живите, эхом повторила эльфийка. Сделав глубокий вдох, она уже нормальным голосом поинтересовалась у охотника. «Вы вместе эту загадку придумали?» «Да», — тот улыбнулся своим воспоминаниям. «Выбрали самые примечательные места в этих краях, такие, чтобы их просто невозможно было пропустить, а потом еще несколько дней спорили, как все это записать, чтобы эльфы не сразу поняли, а люди не поняли вообще. И даже конечный результат Хилариэль не слишком понравился, хех», — говорила, — что он недостаточно элегантный для эльфийского стихотворения, но в итоге на нем и сошлись. То есть, Понять его сможет только эльф. Поинтересовалась Фальвира, подивившись такой изобретательности. Надежда была именно на это. А что вы имели в виду по щитом Аграя? Эльфийка повернулась к охотнику, указывая на нужную строчку. И под драконьим зубом. Остальное в общих чертах понятно. Хотя, к примеру, как дошедшие сюда эльфы должны были понять, что вы, белый кот, вы носили с собой белого кота. Ахаха. Я тогда именно это и предложил. Заулыбался Ладгер, вновь вышел и вернулся с деревянной маской. Но нет, вот что она мне сделала. Вырастила из небольшой веточки, а я затем белой краской ее размалевал и надевал на первую встречу с каждым прибывшим. А что касается остального, зуб дракона, это высокая скала, неведомо как оказавшаяся практически на равнинах, а щитом мы назвали ту громадную железку, которая здесь уже, наверное, 1000 лет лежит. Не знаю, что это было, но пропустить его крайне сложно, вот и вошло в список. Когда эльфийка вернулась к работе над эликсиром, Ладгер продолжил свой рассказ. После того, как листовки были готовы, стали выбирать тех, кто их развезет. Естественно, что отправился единственный человек, я, и та, кто умела под человека хорошо маскироваться, Авустаиль. Кроме иллюзии, она еще и ветром владела, так что именно благодаря ее усилиям мы за ночь могли этими самыми листовками покрыть целый город или даже два. Месяц мы так ездили по ближайшим районам, а затем вернулись и принялись ждать. Первый беглец появился только через 6 дюжин, побитый, но такой гордый собой, что я аж удивился. Оказалось, Садираиль был солдатом, который в плен попал буквально пару недель назад, прямо с очередной войны, а тут мы со своими листовками. Он быстро сообразил, что мы, подполье, обрадовался и, прибив своего хозяина, сумел к нам добраться просто-таки в рекордные сроки. Правда, он думал, что мы будем местью заниматься, но Хилариэль его быстро убедила, что гораздо лучше будет просто выжить и добраться домой, представила все это как спасательную миссию. Ну, а затем начали прибывать и все остальные. Вторым явился Твинидель, громадина, даже не думал, что эльфы такими вырастают, за ним была Дритилель, с голосом звонким, как ручей. Ладгер принялся поименно перечислять прибывавших тогда эльфов, порой даже описывая их или припоминая какие-то забавные случаи. Только остановившись промочить горло, он заметил на себе удивленные взгляды и поинтересовался, что «ты помнишь их всех поименно, это так, уважительно по отношению к ним», пояснила эльфийка. «Многие люди не любят наши имена, да и в целом. Люди вообще мало чего любят, но это ж не повод менять весь мир под их привычки», отмахнулся охотник. «Да и никаких сложностей у меня с этим не было, тем более, за такой-то срок. Мы же с ними были знакомы не месяц и не два, а долгих 12 лет. Вы прожили в этом подземелье 12 лет». Зверодевушка явно была удивлена. «Разве корабль настолько сложно построить, то есть, вырастить? И как вас не нашли? А что тебя удивляет? Места здесь всем хватало, еды в окрестных лесах тоже полно, и жилось здесь всем неплохо. Они нашли потому, что наше подполье отличалось от любых других, которые раньше беглые эльфы организовывали. У них не было такого шикарного убежища, они не знали местности, потеряли надежду вернуться домой, но главное, они выбирали своей целью месть, а мы выбрали нашей целью спасение. Мы не грабили и не убивали всех благородных подряд, хоть многим из эльфов и хотелось, не разоряли деревни, не разбойничали на дорогах, мирно жили, понемногу собирая тех, кто смог сюда дойти. Что же до корабля, так-то у нас не было никого, кто знал бы, как его правильно растить, но к концу 7-го года он был практически готов. Просто для Хилариэль и остальных уйти, означало бросить всех тех, кто, возможно, уже был на полпути к нам, поэтому и ждали. Отчалить им пришлось, только когда местные власти всерьез решили прочесать лес и скрыть корабль уже никак не удалось бы. Вот тогда-то, 2 года назад, наша гордость, свободный ветер и опустился на воду, приняв на свой борт 2 раза счастливое число эльфов, 77. Все они к тому времени были здоровы и полны сил, так что можно было смело надеяться, что они осилят путь. Вот я и надеялся, все эти 2 года. А тут внезапно натолкнулся на вас и, чудо, узнал, что все они добрались живыми. Подарок судьбы, не иначе, восторженно заявил охотник. И хоть свой рассказ он закончил на веселой ноте, вскоре в комнате воцарилась неловкая тишина, прерываемая лишь кипением воды. Хилариль не предложила вам уплыть с ними? Осторожно поинтересовалась эльфийка. Улыбка на лице охотника приобрела оттенок грусти, но ответил он спокойно. Я отказался. Остался приглядывать за убежищем, ждать, вдруг сюда еще кто дойдет. Это ерунда. Ты глупый. Почему отказался? Внезапно перебила его химера. Удивленно поглядев на нее, охотник собирался что-то сказать, но затем передумал. Только через пару минут он ответил. Может и глупый, но я знал, что наши с ней отношения там не поймут. К тому же, я не хотел, чтобы их подарки, посвящения, пропадали просто так. В их лесу от меня пользы не было бы, а здесь я все еще мог помогать тем, кому помощь нужна. А еще я не думал, что... Не закончив фразу, он отмахнулся и резко встал. Я вижу, эликсир уже кипит. Тогда пора наконец заняться их лечением. Я все подготовлю. Собрав настойки и прихватив часть инструментов, он покинул комнату. Он понял. Он глупый, прервала молчание химера. Ты же не знаешь всех подробностей, попыталась утихомирить ее эльфийка, но химера отмахнулась. Он глупый. Он понял. Мне жалко. Хотя дело не моего носа. Неважно. Идем. Собрав все необходимое, девушки отправились за охотником. Когда они вошли в лазарет, он уже вовсю готовился к предстоящим операциям, кипятил инструменты, раскладывал по порядку травы. Об его рассказе разговор больше не заходил. Сделав несколько вдохов, Эфириэль принялась за работу. Первым делом ей нужно было пробудить соплеменников от предпоследнего сна. Для этого эльфийка соприкоснулась лбами с каждым из них и влила в их тела немного маны, беззвучно шевеля при этом губами. С виду ничего не изменилось, эльфы не проснулись, но, взглянув на них более пристально, даже зверодевушка смогла увидеть движение потоков маны, которого не было раньше. После этого настал черед физического вмешательства. Раньше эльфийка еще никогда не проводила операции в одиночестве, но припомнив все, что она учила, девушка старалась действовать строго по инструкциям. Некоторые сложные раны она даже трогать пока не решалась, но и обработка остальных была нелегким делом, для каждой раны требовалось определить лучший метод лечения, подобрать правильное сочетание эликсиров, вспомнить подходящее заклинание. В тех случаях, когда лишние ткани нужно было убрать, ей на помощь приходил Ладгер, руки охотника, в отличие от рук эльфийки, не дрожали. На каждого из семи больных у нее уходило не меньше часа, иногда... Два, а потому закончить с пациентами она смогла только под утро. Несколько раз Сальвира пыталась ей помочь, но в целом ни от нее, ни от Мири с Джумирой не было никакого толку, так что их отправили спать в соседнюю комнату. Проснувшись, они позавтракали вместе с охотником и только тогда увидели, как из лазарета на нетвердых ногах вышла бледная, словно призрак, но довольная эльфийка. Теперь их жизни ничего не угрожает. Со слабой улыбкой гордо произнесла она, прежде чем уснуть прямо за столом. Заметив это, Джумира быстро перенесла ее на свою кровать, где эльфийка и проспала следующие 12 часов. «Ты как?» – поинтересовалась Мирея, заметив проснувшуюся эльфийку. «Нормально», – зевнула та в ответ, вновь присоединяясь к остальным за столом, только теперь это был ужин. «Мне понадобится еще день, чтобы полностью восполнить запасы сил, но это ерунда. Я хотела спросить другое, как ты думаешь, мы могли бы взять их с собой, если их можно перевозить, да. Придется идти медленнее и только лесами, чтобы уж точно ни на кого не нарваться, но дойти отсюда до Трисграна вполне реально. Правда, так мы опоздаем на встречу с Мистом, но не думаю, что он обидится. А вдруг возьмет и полетит дальше к эльфам без нее, хихикнула Альвира, кивнув на Эфириэль. Знаешь, мне кажется, вредности у него хватило бы, чтобы так и сделать. Но в то же время это было бы слишком нелогично и глупо, а потому вряд ли это произойдет, фыркнула в ответ зверодевушка. Погодите, вы хотите перевести эльфов в Трисгран? Зачем? Охотник недоуменно глянул на них. В Трисгране нас ждут товарищи, вместе с которыми мы и направлялись в эльфийские леса, чтобы вернуть ее домой, Мирея указала на эльфийку. Ну, а раз мы все равно туда собрались, то почему бы не вернуть домой этих? Серьезно? То есть... «У вас сейчас тоже миссия спасения», — Ладгер удивленно поднял брови. «Я не спрашивал, как вы здесь оказались, но думал, что вы просто транзитом проходите. Ну, допустим, вы сможете пересечь всю страну, выдавая их за рабов, Но как вы преодолеете линию фронта? Мы тогда вдвоем не смогли этого сделать, а вы хотите ломиться туда такой толпой. Один из наших спутников, крайне могущественный маг, и под крайне я подразумеваю нечто уровня бога-дракона, зверодевушка хмыкнула при виде вытянувшегося лица охотника. Мы и сюда большую часть пути проделали по воздуху, и к эльфам, подозреваю, переберемся так же. Хотя, если он захочет, он наверняка и сквозь фронт ваш пройдет, как горячий нож сквозь масло. Да, звучит, конечно, чересчур, но я не преувеличиваю. И, кстати, он, возможно, в состоянии восстановить руку того эльфа, вставила Альвира, припомнив случай в Лаутграде. В общем, как только доберемся до него, можно будет ни о чем не беспокоиться, как бы нереалистично это ни звучало. Так что это куда лучший вариант, чем оставлять их здесь. Звучит и правда не очень реалистично, а потому и поверить в подобное сложновато. Но они говорят правду. Вмешалась эльфийка. Мист спас меня и Джумеру, и у меня с ним контракт, так что он не откажется. Сказала Эфириэль с чуть большей уверенностью, чем у нее было в тот момент. Охотник вновь задумался, обдумывая такой расклад, однако его раздумья прервала Химера, с силой стукнув его по плечу. «Не думай, сам убедишься, что идешь с нами. Поэтому время, не трать зря, иди собирайся. Ты хочешь, чтобы я вас проводил, но я все еще не уверен». «Нет», Химера нахмурилась и стукнула его по плечу еще раз. «Ты идешь с нами в ее лес, ты глупый, ты хочешь увидеть ее, рыжая копна, идешь с нами, иначе я веревка, тебя на волка, понял меня?» После слов Химеры охотник застыл. Поток мыслей, который вертелся у него в голове, был виден даже невооруженным взглядом, но девушки предпочли тактично промолчать. Прошло немало времени, прежде чем охотник смог наконец кивнуть. «Тогда иди, собирай вещи», Джумера хлопнула его по плечу в третий раз и проводила своей прекрасной улыбкой, с виду больше похожей на оскал. «А ты неплохо разбираешься в любовных делах», не удержалась от смешка Мирея, когда охотник вышел из комнаты. «Он глупый. Если желаешь видеть кого-то, идешь и видишь. Что сложного?» Отмахнулась Химера и спокойно вернулась к еде. Сборы заняли почти 5 часов, а потому отряд покидал убежище ровно в момент перехода между днем нынешним и днем приходящим. Вряд ли это кто-то даже заметил бы, если бы Ладгер не пробормотал что-то про символизм. Охотник покидал подземелье, ставшее ему родным домом, последним, и несколько долгих минут глядел в темноту прохода, торопить его никто не стал. Затем они вместе с эльфийкой нацарапали наспех созданное послание на нескольких деревьях, и только после этого отряд двинулся в путь. Идя последним, охотник еще несколько раз оглядывался назад, будто стремясь навсегда запечатлеть в памяти вид небольшой поляны с древними руинами посреди теряющего листья леса, но затем заставил себя смотреть вперед и ускорил шаг, догоняя остальных. Время прощаний закончилось, теперь его вела надежда на желанную встречу. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 35. Легенда про талант. Город тех границ и мастерство инкуба. 16 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, утро. В разговорах с Невидстратусом и Картигилисальюрией вампир провел всю ночь, день и еще одну ночь, так что в сторону Трисграна их отряд выдвинулся только на второе утро. Спешить, впрочем, все равно не было нужды, а потому предполагалось, что путешествие продолжится пешим ходом. Однако подобревшая Карти решила иначе и выделила каждому по лошади, заверив, что подобный атрибут им жизненно необходим, раз уж они изображают из себя состоятельных господ. Мист ее, конечно же, поблагодарил, но походя привел пару десятков случаев, в которых благородный мог обойтись без средства передвижения, так, чисто спора ради. Наяде спорить было откровенно лень, так что она просто вежливо попрощалась, пригласив вампира заходить еще. Невед же был чуть более эмоционален и, несмотря на усталость, еще добрых полчаса рассказывал мисту о том, как сильно он был рад с ним встретиться, тряс руку и призывал вампира наведываться к нему по мере возможности. Все это, конечно же, в своей характерной манере речи, так что у наблюдавшего эту сцену дворфа вскоре начал дергаться глаз. Попрощавшись с такой неординарной парой, круги под глазами которых отчетливо говорили об их единственном желании, Мист с остальными неторопливо направился в сторону Трисграна. В первый же час пути, однако, выяснилось, что кроме вампира, уверенно верхом держится только Котор. Последняя лошадь в подгорном селении умерла задолго до рождения Дифуса, а дворф буркнул, что всегда предпочитал телеги, повозки или сарлагов. Мол, они хоть и уступают в скорости, зато всеядные и не имеют привычки брыкаться, да и седло можно подобрать удобное. В конечном итоге Хаттер прямо на ходу сделал какие-то сложные пассы, после чего развалился прямо в воздухе, паря сантиметрах в 10 над крупом порядком удивленной кобылки. Приглядевшись, вампир заметил дырявое подобие кресла раскладушки из тонких потоков маны, нахлобученное прямо на лошадь. Дифус тут же попытался сделать нечто подобное, но оба раза его просто стаскивало с седла, так что вместо этого вампир поиграл с лошадью парня в гляделке, и через пару минут она уже откликалась на любое движение неопытного седока, изрядно облегчив тому дорогу. «И о чем же вы там вообще болтали?» – небрежно поинтересовался дворф, стараясь не выказать своего интереса. Вампир покосился на него с нескрываемым ехидством. «О многом. В основном об астрономии, о некоторых законах физики и химии, о различиях между мирами и системами магии. Я быстренько написал ему 3 книги по перечисленным наукам, а он подарил мне копии своего сборника поэм и нескольких магофизических трудов, в основном связанных с полетами. Еще мы наслаждались видом звезд и метеоритного дождя. Карте показывала различия между магией наяд и обычной. Невет сетовал на хаотичность открытия порталов. Да чтоб тебя!» Дворф недовольно цокнул. «Так он сказал, отчего он так сияет, или нет? Ну, так бы сразу и спросил», — усмехнулся вампир. «С ним мы об этом не говорили, к тому же для него это наверняка стало настолько привычным, что он ничего не замечает. Зато Карти сказала, и да, таки это последствия посещения эльфийского источника. Не знаю, правда, сколько он там пробыл, но результат налицо. Воно как!» — задумчиво протянул Хаттер. Дифус с которым тоже выглядели удивленно заинтересованными. Оглядев их лица, вампир только фыркнул. «Что, уже и сами желаете в этом источнике побывать? Ну, не думаю, что кто-либо из нас отказался бы от такого предложения», — осторожно ответил Котор. «Но мы также понимаем, какие с этим могут возникнуть трудности. К тому же не совсем понятно, почему при доступе к подобному чуду эльфы воюют, а не завоевывают. Вот именно. И я о том же подумал. Они ж, елки-палки, сидят прямо на нем сотнями лет. При таком раскладе любой их старикан должен сметать по 1000 вражин одним взмахом мизинца, а на деле воевать идет молодняк, как наша эльфийка, и фронт уже пару сотен лет стоит. Не сходится. А может, такая сила слишком тяжелая, и, набрав ее, они больше не могут ходить?» — внезапно поинтересовался Дифус, но, заметив недоуменные взгляды, чуть смутился. «Ну, как в легенде про талант. Не слыхал такой никогда», — пожал плечами дворф. «О чем она? Ну, если кратко». Дифус принялся вспоминать подробности. «Жил некогда юноша, у которого был невероятный талант ко всему. За что бы он ни взялся, все ему давалось легко, и стали его так и называть – талант. Но из-за этого заниматься одним делом юноше быстро надоедало, и он хватался за другое. А еще талант был горд собой, смотрел на всех свысока, да и учился он не только хорошему, но и плохому, а потому и врагов он наживал не по дням, а по часам. Впрочем, сделать они ему ничего не могли, у таланта был талант и к пряткам, и к бою. К тому же, талант много путешествовал, испробовав все профессии в одних землях, он шел в другие, и история повторялась. Вскоре он обошел так весь мир, научился абсолютно всему, и стало ему совсем скучно. Недолго думая, он отправился в водное царство, научиться дышать под водой ему тоже не составило труда. Там он учился языку рыб, походке крабов, танцу морских коньков, в общем, развлекался как мог, пока не привлек внимание Риины Диты, королевы морей. Ей талант и его вторжение пришлись не по нраву, а потому она решила его проучить. «А это правда, что ты настолько талантлив, что можешь научиться чему угодно?» — спросила она. «Конечно», — горделиво ответил юноша. «Нет предела моему таланту. А мне вот что-то не верится», — поджала губки королева. «У каждого есть свои пределы. Например, еще ни один человек не научился управлять всем океаном сразу, так, как это умею я. Конечно же, Гордость таланта не оставила ему выбора, и юноша вскричал: «Тогда я буду первым», после чего начал обучаться этому сложному искусству. Поначалу ему поддались всего пара потоков, затем область размером с озеро, дальше – с море. Немало времени прошло, но в какой-то момент он подозвал Риевнадиту и, ухмыльнувшись, заставил вздрогнуть весь океан. Но как только это произошло, королева морей рассмеялась, а на плечи таланта легла непомерная тяжесть, заставив его замереть на месте. «Я же говорила, у каждого есть свои пределы», — усмехнулась Риевнадита, глядя на юношу, застывшего, словно статуя. «Вот я и нашла твои». Говорят, с того времени талант так и остался стоять на дне морском, и когда колышется весь океан, это он все пытается вырваться из ловушки Риевнадиты. «Как-то так. Мне эту историю наставник в детстве рассказывал, когда я начинал слишком наглеть», — Дефус усмехнулся своим воспоминанием. «Не дурак был твой наставник», — хмыкнул дворф. «И пример хороший, соответствует реальности. Вода-то и правда вес имеет, в отличие от остальных стихий, хм. А еще имеют вес барьеры, так что, возможно, они и взаправду тратят все силы на их поддержание, оттого-то их лес все еще стоит. Как думаете, может оно так быть? Может быть, так, а может, и не так. Нет смысла гадать, когда тут до их леса не так уж долго идти осталось», — пожал плечами вампир и немного пришпорил свою лошадь. Остальные, впрочем, подобным терпением не отличались, так что весь путь до города сопровождался самыми разнообразными версиями, даже Котор, и тот присоединился к этим гаданиям. 16 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, вечер. Когда солнце уже сошло с небосвода, отряд наконец подъехал к Трисграну. На первый взгляд город не выделялся абсолютно ничем, все те же крепкие и высокие стены, призванные защитить от врагов. Естественное разделение на несколько районов, подчеркивающее разницу между сословиями. Центральная площадь, которая будто притягивала к себе толпы народу. Однако, приглядевшись, можно было заметить некоторые отличия от городов того же Фалиита. Первым из них было количество людей, как единственное крупное поселение в регионе, к тому же расположенное ближе всего к соседним границам. Трисгран привлекал множество купцов и путников, а потому около ворот образовывались очереди на въезд и выезд, редевшие только к ночи. Вампиру вместе с остальными пришлось прождать целый час, прежде чем они сумели попасть внутрь, и это еще считалось очень хорошим результатом. В очереди Мист успел побеседовать с каким-то купцом, стоявшим там с полудня и проехавшего внутрь всего на 10 минут раньше них. Впрочем, скучать отряду не пришлось. За время ожидания они сумели вдоволь насмотреться на второе отличие Трисграна от городов, попадавшихся им ранее, рабов. 3 века назад, когда королевство Виевглад развязало первую войну с эльфами, тогдашний король решил продемонстрировать верноподданным первые военные успехи. Недолго думая, он велел надеть на пленных эльфов рабские браслеты, ранее присуждавшиеся лишь оголтелым преступникам, и заставил их прислуживать на одном из своих пиров. Подданные идеи прониклись, и с того момента среди благородных эльф-раб стал таким же неотъемлемым аксессуаром, как украшения или лошади. В то же время среди людей попроще, недовольных поборами на войну и сочувствовавших эльфам, внезапно поползли разнообразные слухи. К примеру, самый популярный гласил, что для того, чтобы вечно оставаться молодыми и красивыми, эльфы своей темной магией тянут силы из самих людей, аки трижды проклятые демоны. Как в этой части мира вообще узнали о демонах, живущих на другом конце материка, доподлинно неизвестно, но уже через 100 лет эльфов здесь жутко недолюбливали, приписывая им любые злодеяния, вплоть до скисшего молока или околевшей лошади. Сочувствие осталось в прошлом, и беглецов теперь не скрывали, а поднимали на вилы и возвращали господам, ведь даже до простого крестьянина быстро доходило, что пока благородные измываются над эльфами, никто не измывается над ним. И вскоре эльфы с потухшим безжизненным взглядом, покорно бредущие за своим хозяином, стали совершенно привычным явлением для жителей Виевглада и 2 соседних королевств, которые с переменным успехом участвовали в войнах и с постоянным, перенимали дурные традиции. Впрочем, в последнее время ассортимент даже немного расширился, работорговцы, желая угодить клиентам, не гнушались и одиночками-путешественниками иных рас, которым не повезло оказаться в этих землях. Так что во время вынужденного простоя отряд смог увидеть не только эльфов, но и нескольких безликих, одного скимрюка и одну дриаду. Втайне от остальных вампир поставил на них кровавые метки, надеясь пообщаться в будущем, но в тот момент приближаться к ним не стал, как раз таки из-за третьего отличия. Оно состояло в количестве стражников, которых, по ощущениям вампира, в пограничном Трисгране было раза этак в три больше, чем в столичном Гамильфоле. Поводом для их присутствия были два предыдущих пункта. Именно им приходилось следить за множеством чужаков, посещающих город, а также патрулировать территорию и выявлять беглых рабов. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что две трети были не полноценными вояками, а чем-то вроде народного ополчения из бездельников и дуболомов, предпочитавших получать жалование за возможность кого-нибудь поколотить. Критически оценив ситуацию, Мист предпочел снять гостиницу подороже и запретил остальным выходить на улицу поодиночке. «Паршивые, конечно, это местечко», – буркнул дворф, глядя из окна гостиницы на центральную площадь. «Там как раз подходила к концу какая-то драка, уже вторая, замеченная им за последние 10 минут. Ну, да что поделать? Как думаешь, наши красавицы так утру появятся?» «Хаем», – вампир глянул куда-то в сторону и принялся что-то просчитывать. «Очень сомневаюсь, их скорость ниже, чем я рассчитывал, да и они, похоже, решили по 5 привалов на дню делать. А ты-то это откуда знаешь? Опять твоя вампирская магия?» Хаттер приподнял бровь, но затем махнул рукой. «А впрочем, неважно. Хотят погулять, ну и хрен с ними, у нас будет больше времени поразвлечься. Верно я говорю, товарищи». Котор слегка приподнял уголки губ и молча кивнул, Диффуз же поинтересовался. «Мы опять пойдем в тот дом. Не тот, а публичный, но лучше выражаться проще и говорить бордель». «Да, именно туда и дорога всем уставшим путникам», – дворф усмехнулся и принялся пересчитывать свои средства. «Я тут уже успел сим вопросом поинтересоваться у хозяина заведения. Он мне посоветовал пару адресов». «О, точно, бордели. Я с вами», – неожиданно сказал вампир. «Так что там за адреса? Вот уж не думал, что тебе вообще перепихан требуется». Дворф удивленно покосился на него. «Как-то не замечал за тобой такой нужды». «А у меня и нет нужды», — Мист слегка подчеркнул последнее слово. «Но возможность получать удовольствие есть. Ну, при условии, что я, конечно, часть памяти временно отодвину и верну коже чувствительность. Но вообще-то я туда по другому делу, видишь ли, совокупность рабства и проституции создает мне просто-таки идеальные условия». «Для чего?» — тупо спросил дворф. Вампир усмехнулся. «Для новых выгодных и долгоиграющих знакомств. 17 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, ночь. Нужное заведение располагалось всего в 15 минутах ходьбы от гостиницы, так что вскоре вампир с остальными уже оказались у парадной двери роскошного трехэтажного строения. Внутрь их впустил гориллоподобный, но при этом чисто выбритый и вежливый охранник. Указав на обитые мягкой тканью диванчики, он попросил подождать и скрылся за неприметной дверью позади высокой стойки. «Да уж, сюда и королю не зазорно явиться», — хмыкнул дворф, осматривая внутреннее убранство. Холл, в котором они оказались, своим стилем больше напоминал жилище аристократа, нежели среднестатистический бордель, предлагая гостям уют с легкими намеками на эротику, а не грубо выпеченную пошлость. Картины на стенах изображали красивых, улыбчивых и при этом одетых девушек, позволяя взгляду не цепляться за них. Резная мебель из темной древесины была явно сделана на заказ и идеально подходила под общую атмосферу, задаваемую приглушенным освещением. Оно держалось на уровне затухающего костра в камине и было весьма толково расставлено. В основном пятна света попадали между предметами интерьера, позволяя тем покоиться в приятной глазу полутьме. И в то же время свет, образующий некое подобие дорожки, выгодно подчеркивал изгибы двух мраморных статуй, изображавших нагих, но застенчиво прикрывающихся девушек. Те стояли на самом краю комнаты, по бокам от широкой лестницы, как бы демонстрируя, что ожидает поднявшихся выше гостей. Долго ждать не пришлось, всего через пару минут из той же неприметной двери появилась уже не молодая, но и далеко не старая женщина. Одета она была в строгое темное платье, которое не имело вызывающего выреза, зато отлично обозначало приятные глазу изгибы и округлости. Ее черные волосы не спадали до плеч, глаза светились радушием, а рот изгибался в легкой, едва заметной улыбке. Аромат духов, распространившийся с ее приходом, был не приторно сладким, но тонким и едва уловимым, а зазвучавший вскоре голос оказался бархатным и дружелюбным. «Добрый вечер, господа. Меня зовут Ластилея, и я рада приветствовать вас в моем заведении. Поведайте мне ваши желания, и я сумею подобрать ту, которая их исполнит», улыбнувшись, произнесла хозяйка борделя, в то же время осматривая гостей. «И вам вечера доброго, уважаемая», Хаттер слегка кивнул ей. «У меня желания простые. Чтоб была рыженькая, улыбчивая, старше 25, и массажу обучена. Найдутся у вас такие?»